но к делу. 5 мая в 7 часов утра я проснулся после хорошего сна с лужайки и живой водой, тронул за руку Адель, спавшую рядом, чтобы поделиться с ней моими ночными видениями. Она никак не отозвалась на эту супружескую ласку. Я потряс ее запястье. Но и этот призыв, как и первый, остался без ответа. Я положил руку ей на лоб, и тут с ужасом почувствовал, что прикоснулся к холодной каменной маске. Адель была мертва. Я стараюсь рассказать все это как можно короче, потому что я не писатель, и я не умею разжалобить моих читателей нанизыванием всяких прилагательных, что очень легко. Я говорю то, что есть, без восклицаний и без нажима на сентиментальную педаль. Я употребляю обыкновенные слова, потому что других не знаю. И в то же время моя скорбь заслуживает более возвышенного изображения. Ах, как я страдал! Вначале я не хотел поверить в мое несчастье. Я кричал, я плакал, я грозил. Не знаю кому, не знаю чем. Мне казалось, что я теряю рассудок. Да, сейчас я могу это написать, потому что уже доказано, что я не сумасшедший. Пришел врач. Говорили что-то об эмболии. Потом приходили другие люди. Наконец ее унесли, ее похоронили, и я остался один. Мой рассказ покажется банальным тем, кого обильная продукция современных романистов, к сожалению, приучила к описаниям всяких человеческих невзгод. Впрочем, я признаю, что до сих пор моя история была банальна. Ужасно, но банально. Ужасно, потому что банально. Банально, потому что ужасно. Ах, да оставьте вы меня в покое. Но не умею я писать. И все-таки надо. Потому что если я не расскажу то, что со мной случилось, есть опасность, что это со мной и умрет. И, следовательно, не принесет никакой пользы науке. А я люблю науку. Она единственное оправдание нашего существования. Хорошо. После смерти моей жены я закрыл лавку и стал жить в одиночестве, в озлоблении и в отчаянии, в этой квартире, где мы с ней знавали столько сокровенных радостей. Глядя на знакомую мебель в комнате, трогая платье Адели, висящее в шкафу, гладя ее салфетки, вдыхая запах ее туалетного уксуса в ванной, у меня было такое ощущение, что она не совсем еще ушла. Она оставила после себя столько воспоминаний, что ее отсутствие невозможно было логически принять. И потом я не понимал, почему нужно было, чтобы она умерла так. У меня здравый ум. И как все здравые умы, я верю в некий принцип, в некую сущность, в некую высшую силу, которую называю Богом. Я верю в Бога. Я верю в Бога, потому что если бы не было Бога, то не было бы уже ни основания, ни выхода. Я верю в Бога, потому что так удобнее, если бы какой-то внутренний голос мне объяснил. Она умерла, потому что Бог судил так-то и так-то, или потому что Бог решил призвать ее потому-то и потому-то, я бы сказал, очень хорошо. И вопрос был бы закрыт, но на вопрос, который я задавал себе, ответа не было. А когда какой-то вопрос остается без ответа, бывает трудно успокоиться и забыть спор, который задевает вас за живое. И в долгие ночные часы я вопрошал Бога, в тишине этого маленького кабинета, где я пишу мои воспоминания, что она тебе сделала? Ничего. Разве по возрасту ей пора было уходить? Нет. Разве она совершила какое-то темное преступление, которое оправдывало бы такую кару? Нет. А я сам... Разве настолько виноват перед тобой, чтобы заслуживал такого примерного наказания? Нет. Ну так... Измученный, тоскующий и злой, я в конце концов пришел к заключению, что Бог призвал Адель произвольно. Но если Бог мог произвольно забрать Адель, то он мог также произвольно мне ее и возвратить.